Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ясмин ято ена ча ясья я асмаи. Ясмин ято ена ча ясья ясмаи. Яд йо ядха куруте карья теча. Паравареśam парамам прак прасидхам. Паравареśam парамам прак прасидхам. Тад брама тад дхе туранья ад экам. Тад брама тад дхе турананья ад экам. Ясмин ято ена ча ясья ясма я асмаи. Ясмин ято ена ча ясья ясмаи. Яд йо ядха курути карья теча. Яд йо ядха курути карья теча. Паравареśam парамам прак прасидхам. Паравареśam парамам прак прасидхам. Тад брама тад дхе турананья декам. Тад брама тад дхе турананья декам. Из него, верховного брахмана, Кришны, изошло все сущее, и в нем все сущее пребывает. Он все вершит, всем владеет, и ему одному все приносится в жертву. Он конечная цель всякой деятельности. Он стоит за всем происходящим, и когда действует сам, и когда побуждает к действию других. Всему есть отдаленные и прямые причины, но он причина всех причин. Недаром его называют верховным брахманом, существующим до начала всякой деятельности. Ему единственному и самосущему я выражаю почтение. Комментарий во божественной милости Шри Шримады Ачхе Бхактисиддханты Свами Прабхупады. В Бхагавад-гите подтверждается, что Кришна, верховная личность Бога, есть причина всех причин. Агам сарвасья прабхаваха. Материальный мир, царство трех гун природы, тоже исходит от верховного Господа и, стало быть, неразрывно связан с ним. Не будь материальный мир частью тела верховной личности Бога высшей причины, Господа нельзя было бы назвать совершенным. В Бхагавад-гите сказано: «Васудева сарвам ити самахатма судурлабха». Тот, кто знает, что Васудева есть причина всех причин, достигает совершенства и становится махатмой. Брама Самхита 5.1 гласит: «Ишвара Парамаха Кришна Сачитананда Виграха Анадирадир Говинда Сарвакарана Каранам». Кришна, которого называют Говиндой, это верховный повелитель, его тело вечно духовно и исполнено блаженства. Он начало всего сущего. У него самого нет начала, ибо он – причина всех причин. Верховный брахман, тат брама, есть причина всех причин, но у него самого нет причины. Анадир адир говинда сарва карана каранам. Кришна, говинда, первопричина всего, и нет причины его явления в образе говинды. Говинда предстает во множестве образов, но все они – суть одно. Мадхва Ачарья поэтому пишет: «Ананья сарша дхавад эко Рупадья Абхидатага». У Кришны нет начала, как нет и никого, кто был бы равен ему. Он единый и неделимый, ибо его многочисленные воплощения, свамши и випхинамши, не отличны от него. Омагьян Тимирандасья Гьянанджуна Шалакая Чакшурум Ритам Йена Тайсмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Йена Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяшчаха Крипа синхубьяхевача, патитанам павайнибьо, вайшнавибьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Итак, здесь раскрывается тема первопричины, что же является причиной и что является следствием. И говорится, причиной всего или причиной самих причин является Кришна, Верховная Личность Бога. И здесь поэтому приводится Шрилы Прабхупады отрывок из Брахма Самхиты, где говорится «Анадир адир говиндага сарва карана каранам», что только Говинда является причиной всех причин, но у него у самого нет причины. Поскольку он является причиной, то у него причины не существует. Это трансцендентальное понятие, очень сложно их понять. И Прабхупада говорит, для того, чтобы понять ведическую литературу или понять трансцендентальные вещи, человек должен понять духовную математику или математику духовных измерений. В материальном мире 1 плюс 1 – 2. 1 минус 1 – 0. Но Шрила Прабхупада говорит, математика духовного измерения такова, что 1 плюс 1 – 1 и 1 минус 1 – 1. Как в Шриши Панишад говорится, «Ом Пурнам Тамахам Идам Пурнам», что абсолютная истина производит всевозможные виды деятельности и виды объектов. И при этом все эти объекты и деятельность не отличны от самого Абсолюта, ибо наделены теми же качествами. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати в своих комментариях к Брахма Самхите он описывает, что этот мир, материальный мир, он также совершенен, он абсолютен, поскольку он исходит от Кришны. И здесь также Шрила Прабхупада упоминает это, что это материальное творение также является частью Кришны, поскольку это его энергия, и она связана с ним. Этот материальный мир также по своей природе обладает духовностью. Но почему мы не находимся на духовной платформе? Говорится, здесь единственное есть несовершенство. Сюда помещены люди или живые существа, правильнее будем говорить. Сюда помещены живые существа, которые не хотят осознанно служить Кришне. Поэтому, говорится, они совершают бессознательное, неосознанное служение. Поэтому Кришна в Бхагавадгите говорит, через какую бы тапасию, эпитимию, через какую бы аскезу не проходил человек, что бы он ни давал, дарил, принимал и так далее, какой бы виды деятельности он ни занимался, как бы он о ком-то не заботился, на самом деле результаты всей его деятельности приходят ко мне. Я лишь наслаждаюсь результатами его деятельности. И поскольку я создал эту энергию иллюзорную, человеку кажется, как будто бы он является верховным наслаждающимся. Ему лишь кажется так, но на самом деле всеми плодами всех жертвоприношений, тапаси, аскез, дакшины и всего остального, любой деятельностью наслаждаюсь лишь я один. Таким образом, мы все здесь также все равно совершаем служение Кришне. Но мы совершаем его неосознанно. Мы не осознаем, и без желания мы совершаем служить Кришне. Нам кажется, что в чем же иллюзия? Мы находимся в иллюзии, что мы служим себе, своему телу. Во-первых, мы себя принимаем за тело, и мы служим телу. Но что бы ни делал человек, и кому бы он ни поклонялся, говорится, Кришна говорит в Бхагавадгите, кому бы ни поклонялся человек, на самом деле он поклоняется лишь мне одному. Кому бы мы ни поклонялись, женщинам, мужчинам, каким-то тотемам, кому бы мы ни поклонялись, Ленину там, или на самом деле сам акт поклонения принадлежит кому? Кришне. Даже кому бы мы ни поклонялись, потому что Мы поклоняемся каким-то могущественным личностям. И Кришна говорит, я талант в человеке, я сила сильных, я, так сказать, храбрость храбрых, и я могущество могущих. Таким образом, мы поклоняемся косвенно кому? Кришне. Потому что Кришна является причиной того, что эти люди стали какими-то выдающимися, эта женщина стала красивой, этот человек стал талантливым и так далее. Этот человек стал сильным. И это называется косвенные причины. Или как здесь в стихе говорится, что отдаленные и прямые причины. Итак, причиной являются отдаленными причинами. Причины. Что за отдаленные, которых мы не видим, что Кришна за ними стоит? Как мы не видим в своих талантах, в чем-то еще. Мы можем не замечать, что Кришна является уже огнем пищеварения, огнем половой потенции, огнем речи, знания, памяти, забвения и так далее. Мы можем не замечать этого, что он вкус воды, что он свет луны и солнца и так далее. Что из гор он Гималаи, что там, кстати, из водоемов он океан или священный Ганг. Мы можем не понимать этого и не замечать этого, что он стоит за всем этим. Что мы видим благодаря тому, что он стоит за этим. И мы все это присваиваем себе. Поэтому Кришна говорит Арджуне, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Итак, Кришна стоит за всем. И говорится, что все качества живых существ являются отражением качеств Кришны. Отражением качеств Кришны. Но это материальное творение, оно является как зеркалом духовного творения. Что это означает зеркалом? И Прабхупада в этой книжке, которая называется «Легкие путешествия на другие планеты», сразу же начинает приводить пример, что какие-то там ученые, я ж не помню, шведские, да, ученые или кто? Каких ученых? Ну, не помните, но я не помню точно, чьи ученые, какие ученые. Они придали противоположное вращение определенным частицам. И эти частицы стали самосветящимися и самоомолаживающимися. Самоомолаживающимися и самосветящимися. И они получили за это Нобелевскую премию. То есть в лабораторных условиях они создали такую, как бы, такие условия, что частицы стали вращаться в обратном направлении. Какие частицы-то? Антиматерия, по-моему, антиматериальные, да? Да, антиматериальные. Я не знаю, антиматериальные или как там сформулировано, я уж не помню. И Шрила Прабхупада, делая цитату на этом открытии, он приводит пример, как эти ученые сами начинают мыслить. Я не думаю, что это антиматериальные частицы. Я думаю, материальные частицы. Они создали условия, чтобы материальные частицы получили противоположное вращение. И таким образом было воспринято это вращение, как будто бы материальная частица начинала трансформироваться в какую? В антиматериальную. Я думаю, это более правильно будет. Что они взяли материальные частицы, которые вращались по определенному... в определенном направлении, в определенном порядке, и придали им противоположное движение и вращение. И как эти частицы стали самосветящимися и самоомолаживающимися. И ученые говорят о том, что, которые открыли или сделали это открытие, они говорят, что вполне вероятно, что есть мир, где эти частицы приобретают противоположное вращение. И таким образом этот мир может быть самосветящимся, то есть ему не нужно луны, солнца, электричества или что-то еще. Он сам излучает эту энергию, этот мир, и все объекты сами излучают. И более того, он самоомолаживающийся, то есть там нету процесса чего? Старения, да, то есть вечность, самоомолаживающаяся. И говорится, что эти частицы на какой-то стадии, они прекращают омолаживаться. То есть они становятся омоложенными частицы и в какой-то точке так сохраняются. То есть процесс сохранения этой молодости происходит. То есть свежести. Как мы, допустим, возьмем какой-то фрукт в процессе времени он начинает портиться, то здесь он как бы становится зрелым, и в этом зрелом состоянии он все время поддерживается. В сочном. Такое состояние. Это связано с праной, говорится. И в пране есть эти частицы. Эти частицы, которые вращаются в разных направлениях и двигаются в разных направлениях. Итак, говорится, этот материальный мир, он превращен. И поэтому есть этот термин превращение. Превращаться, превращение. Это означает, что превращение, это значит превращение слова. Может вращаться в определенном направлении, может вращаться в другом направлении. Превращение. Поэтому мы слышим это слово «превратился». Движение было создано определенное. Поэтому изменение происходит. Вращение. И поэтому где-то в йога-сутре Патанджали описывает Камасьята Сиддхи, что Камасьята Сиддхи четко построены на том, что вращение, другое вращение, под другим углом начинают вращаться тела и превращаются в антитела. В антитела. То есть материя начинает трансформироваться, регенерироваться, изменяться и так далее. Но при этом сохраняет полностью нетронутым сознание. То есть сама материя меняется, но сознание, которое присутствует в этом материальном объекте, остается неизменным. Итак, этот мир называют отражением или отображением духовного мира. Таким образом, здесь все в обратном направлении вертится. Таким образом наблюдаем, что все, что в духовной жизни ценно, в материальной жизни не ценится. И все, что ценно в материальной жизни, не ценится в духовном, духовной жизни. И это положение очень важно понять, потому что люди иногда воспринимают все духовное не очень серьезно или принимают материальные какие-то ценности за духовные ценности. И в силу этого человек становится неудачливым в духовной жизни. Как люди, они иногда тонкую материю принимают за духовную материю, тонкое тело принимают за душу. И даже взвешивали ее. В одном журнале мы можем прочитать, по-моему, «Наука и религия», что там какие-то ученые, они эту душу сумели взвешить даже. И она там вешает сколько-то, 12 миллиграмм там, или сколько там, что-то такое. Тонкое тело. 12 миллиграмм. И как взвешивали, я не понимаю. Это сложно понять. Может быть, какой-то определенный... Как там... Объем, да, берут какой-то определенный и высчитывают. Я думаю, это делалось вычислениями, не делалось весами какими-то, это вычислялось. Ты у нас более близок к науке, должен понимать. Да? Я думаю, что это математически вычислялось. Это не делалось взвешивание таким образом. Там, по-моему, насколько я помню, объем на квадратный сантиметр берется, да, там вычисляется. То есть плотность атмосферного... давление, там, ну, все эти вещи, параметры берутся, да, по-моему, и вычисляются. Потому что воздух имеет разную тяжесть тоже. Там легче воздуха, поэтому говорит, а тяжелее воздуха. Потом разные виды атмосферного пространства, да, там есть же всякие там. Как вот по облакам. Есть же какие-то облака, которые, да, кучевые, перистые, там еще какие-то, там, дождевые какие-то, там еще. В школе, по-моему, изучали, поскольку они в разных слоях атмосферных, разное давление, разное движение, они даже. Одни могут в ту сторону, а другие в эту, наоборот, противоположно. Или в бок куда-то вообще идти. То есть разные все эти движения также совершаются. Итак, поскольку наш материальный мир, он в другом превращении находится, то есть вращается, ему предано другое вращение, то мы здесь стареем. Мы стареем, материя это стареет, это частички. Итак, антиматериальные частички, то есть духовные частички, приобретая вращение в противоположном направлении, превращаются в материальные частички. Но суть их остается неизменной. Какая? Они сохраняют свою какую? Духовную основу. То есть духовной основой всех частиц является в материальном мире. Кто придает им противоположное движение? Параматма. параматма, она входит в атом каждого объекта. И атомом атома называется параману. Атом атома. У атома еще есть свой атом. И параману, как раз параману, это экспансия Кришны, которая управляет законами природы в материальном мире. Она дает вот это обратное вращение. Обратное вращение этим частицам. И таким образом духовная частичка приобретает свойство материальной частички. Но при этом она остается какой? Духовной. Почему? Потому что там присутствует внутри кто? Кришна. Параматма. Параматма, который выполняет функции. Функции этого движения. И является причиной возникновения как духовного и материального бытия, здесь говорится. Как духовного, так и материального бытия. Итак, Шрила Прабхупада достаточно научно объясняет все эти события или все эти действия. Поэтому он приводит в пример этих авторитетов, нобелевских лауреатов. Он не приводит какие-то свои спекуляции, что там кто-то куда-то крутится. Он понимает, что люди не будут принимать, если это будет говорить священник. Поэтому священник использует, несомненно, Прабхупада как монах, так сказать, он использует последние открытия ученых и приводит их в пример. Что ученые считают, что вполне вероятно, допустимо, и вполне вероятно, это не только допустимо, может быть, даже можно доказать на основе этого толчка или прорыва в науке, что вполне вероятно существует антиматериальный мир, то есть духовный мир, где все вечно, самосветящееся, не нужно никаких энергетических ресурсов, РАО, ЕС, России не нужно, все светится, все само, так сказать, обогащается этой энергией, постоянно аккумулируется и вырабатывает эту энергию, само тело, любое. И причиной этого вырабатывания этой энергии является, опять же, кто? Кришна. Здесь он делает это косвенным образом, или как здесь говорится, что он является отдаленной причиной, потому что он удален от нас. И в силу чего это удаление происходит? В силу удаления сознания. Итак, объекты могут находиться рядом, но не воспринимать друг друга. И объекты могут находиться на очень большом расстоянии, и в тот же момент они могут иметь очень близкую связь. Поэтому Нарада Муни, объясняя Прачина Бархишату положение вещей, он говорил, что в мирской жизни то, что кажется близким, на самом деле является далеким. А то, что далекое, является близким. Поэтому живые существа сбиты с толку. Им кажется, что они близкие, друзья, близкие там какие-то супруги, близкие братья там или что-то еще. Но на самом деле они отдалены друг от друга. Почему? Потому что их близость исключительно материальная. Поэтому мы видим, что отец не понимает сына там или дочь, дочь не понимает мать и отца. Нет понимания. И они вроде бы близки телесно, да? Но между ними что? Огромное расстояние между их пониманием, восприятием, мироощущением, целями, задачами, мотивами и так далее. Поэтому Шрила Прабхупада также приводит этот пример сравнительного анализа. Есть такое понятие, как сравнительный анализ. И он приводит пример в Бхагавад-гите. Он говорит, что деятельность преданного и деятельность материалиста с виду полностью идентична. То есть одинаково. То, что делает преданный, делает и карми. То, что делает карми, делает то же самое преданный. И она полностью идентична. Кажется, что они одинаковые, что они близки друг к другу. Но он говорит, но между ними огромная пропасть. Потому что преданный действует для удовлетворения чувств Бога, а карми действует для удовлетворения собственных чувств. Таким образом, кажется, что они близки, но на самом деле они что? Абсолютно не только далеки, а противоположны. Они движутся в противоположных направлениях. То есть вращение одного полностью противоположно вращению чего? Другого. Это сознание. И почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит это слово «вращаться» и превращаться. Он употребляет его как раз в Брахма-самхите, где он говорит, что в этом материальном мире все живые существа представлены в форме гениталиев. В форме гениталиев, снабженных развитыми чувствами, умом и разумом. И сексуальная жизнь является осью материальной жизни и материальной деятельности. И вокруг этой оси вращается вся Вселенная. Вращение происходит. Вся Вселенная пытается наслаждаться. Чем? Этими частичками, которым дано другое вращение. И поэтому их наслаждение, что? Временные. Их счастье, поскольку оно крутится в таком направлении, в уменьшающейся, это как называется, прогрессия, так, а это вниз-то как? Регрессия, да. Регрессивное движение всего. Поэтому здесь, поскольку здесь присутствует закон регрессивности или регрессии, то мы видим, что любое счастье превращается во что? В горе. Поэтому Кришна говорит, нектар здесь превращается в яд. Но если мы берем яд, это означает страдание. И мы вчера с вами говорили. Но когда человек добровольно принимает страдания, то эти страдания превращаются, то есть превращение происходит в обратном направлении. Тапасия, жертвоприношение, благотворительность разворачивает все это движение этих частиц в обратном направлении. И происходит наоборот. Яд превращается во что? В нектар. Поэтому мы слышим эти истории о нетленных телах, там, обо всем остальном. А как это же тело превращается в духовное тело. Не то, что это тело упало, умерло. Прямо это тело трансформируется в духовное тело. Говорится, тела чистых преданных по своей природе, полностью, по своей органике являются какими? Духовными. Поэтому, говорится, касаться вайшнава – это очень благоприятно. Одежду какую-то носить вайшнава, принимать какие-то предметы, за которые он трогался, держался. Потому что там эти частицы принимают какое? Обратное движение. Обратное движение. То есть они сохраняют эту, как аккумулятор сохраняет энергию, так и эти частицы. Они... И при поклонении этим атрибутам вайшнавизма, эти атрибуты также заряжаются как из духовного бытия, так и в материальном бытии они производят эту систему отдачи. То есть они принимают духовную энергию и отдают тем, кто хочет получить эту энергию. Для чего? Чтобы совершить этот акт превращения. То есть запустить свое сознание в противоположном направлении. То есть не в сторону материальных ценностей, а превратиться, превращение совершить в сторону куда? Духовной деятельности. И это в материальном мире тапасия называется. Тапасия. Потому что человек начинает испытывать страдания, затруднения в этом материальном мире. Поэтому, когда кто-то вращается в другом направлении, возникает что? Антагонизм возникает, противоречие. Противоречие. Поэтому мы видим, как возникали всегда противоречия с духовными личностями у всего этого материального мира. Люди, которые хотели наслаждаться материей, всегда критиковали людей, которые пытались занимать эту материю в служении Кришне. Таким образом, то есть, придавать ей другое вращение. По-другому использовать свою жизнь, время и так далее. Поэтому мы можем видеть, чем более противоположное вращение мы придаем своему сознанию, тем больше мы можем вступать или выглядеть конфликтными личностями. Больше этот мир нас начинает как бы отторгать, поскольку что? Эти моменты, они отталкиваются, да, как магниты, там полюса. То тут они отталкиваются. И происходит этот фактор, который называется отречение. Поэтому Ямуначария именно об этом говорит, когда он говорит, что при одной мысли о половой близости с женщиной мой рот кривится, и я сплевываю. То есть при одной мысли о половом отношении, то есть любые взаимоотношения, он согласен иметь с женщинами, кроме каких? Сексуальных. И только при одной мысли о половой близости с женщиной мой рот, он говорит, кривится, и я сплевываю. Почему такое отторжение происходит? Потому что предано другое вращение, сознание по-другому мыслит. По-другому. И эти все частицы, они также существуют, просто есть материальные частицы, тонкие материальные частицы, есть духовные частицы. Грубые материальные частицы вращаются очень быстро, Тонкие материальные частицы вращаются что? Медленнее. А духовные частицы вращаются в обратном направлении. Вот почему сложно душе, попав в материальный мир, осознать, что она душа. Поскольку, воспринимая, видя, чем она покрывается, все вращается в другом направлении, чем само живое существо. Поэтому душа светящаяся, тонкое тело также светящееся, а грубое тело что? Оно не светится. И если даже грубое тело светит, то только благодаря чему? Свечению тонкого тела или свечению чего? Души. Тонкой энергии или души. То есть то, что мы называем аурой там, или этим нимбом так называемым. Там. Итак, причиной всего этого является Кришна. Он придает это вращение. И он превращается, и он превращает. Он превращается, здесь Прабхупада говорит, он приходит как Говинда, Говинда Адипуруша Тамахам Баджами. Он Говинда Сарва Карана Каранам. Но почему он Говинда? Он превращается в Говинду. Но при этом он остается что? Кришной. Он превращается в Говинду, в Гопинатха, в Гопалу, в кого угодно. Но при этом он остается тем же самым живым существом. Он остается всегда неизменным. Он неизменен. Итак, это очень важное понимание, которое можно получить из шастр и особенно из комментариев Шрилы Прабхупады. Можно понять, как, почему Кришна остается неизменным, почему мы меняемся, меняем свои тела, но наша душа остается также неизменной. Природа нас, непосредственно нас, остается неизменной. Неизменной. Единственное, в чем разница, это наша свобода выбора. В каком направлении мы хотели бы что? Вращаться. В каком направлении мы вращаемся? Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы, может быть. Из него, верховного брахмана, брахмана Кришны, изошло все сущее, и в нем все сущее пребывает. Он все вершит, всем владеет, и ему одному приносится жертвоприношение, все в жертву. Он конечная цель всякой деятельности, он стоит за всем происходящим, и когда действует сам, и когда побуждает к действию других. Всему есть отдаленные прямые причины, но он причина всех причин. Недаром его называют верховным брахманом, существующим до начала всякой деятельности. Ему единственному и самосущему я выражаю почтение. Пожалуйста. В любом атоме есть маленький атом, да, который называется параматом. Параману. Параман. Вот эти ученые, они выходят, они заставили, ну, как если они заставили эти частицы вращаться в противоположную сторону, значит, они уходят, они заставили параман вращать эти частицы. Нет. Причиной того, что что-то куда-то вращается, не совсем является Кришна. Причиной является, что он позволяет вращать в каком-то другом направлении. Это не значит, что он сам будет вращать это. Он позволяет, поскольку это материальная частица, то она может движение совершать в каком-то другом направлении при определенных условиях. Это в физике. Вот, допустим, если бы сейчас физик и математик, если бы четко начал анализировать, что такое топасия, то он бы увидел, это как занять или придать материальным объектам другое применение, нематериальное применение. Там есть так называемая такая всякая критическая масса, там то все, точки, мертвые точки, через которые проходит определенное вещество в каком-то определенном движении. Да, вот там, знаем, кристаллические решетки, там атомарные массы, там, как вот алхимия. Допустим, Прабхупада приводит пример, что там ртуть с бронзой соединить. Почему ученые не могут этого сделать? Они не знают, при каких условиях это совершается. То есть их наука дальше не идет. Они не знают этих тонких процессов. А Прабхупада говорит, это достаточно легко сделать. И в прошлом, и в настоящем. Но это формула или вот эти условия, в которых это происходит, они сохраняются в секрете. В секрете, да, нельзя этого показывать людям. Да. Везде существует баланс. Также и эти частицы. Кришна позволяет живому существу, когда оно очень хочет что-то узнать. Я не думаю, что это был полностью духовный процесс. Понимаешь? То есть этот процесс, который они совершили, он был, естественно, материальный процесс. Но они пришли к выводу, что даже грубая материя, которой придается обратно противоположное движение, оно становится самосветящейся, самоомолаживающейся. То есть они говорят о тонкой материальной природе. Но, судя по всему, если придать этому еще более, так сказать, не противоположное, а более быстрое вращение, да, там скорость вращения. Почему за 7 дней человек осознает то, чего не может осознать за 70 лет? Критическая ситуация, критическая масса набрана. И критическая масса – это как взрыв происходит. Понимаешь, да? Угу. То есть можно что-то ломать очень долго, а можно взорвать это очень быстро. Так ведь? Вот поэтому это называется в физике, в математике, да, по-моему, Бхактавацва, я более-менее правильно так сказать, соображаю. Да, да. Поэтому и говорится, что мгновение достаточно. Это взрыв, прорыв такой происходит, как бы. Осознание, как описывается, вот такие же взрывы, они описываются практически во всей ведической литературе. Как Махарадж Анга осознал, что вена – это милость Кришны. При всем своем негодяйстве – это милость Кришны. И он стал видеть эту милость Кришны. Потому что если бы не было вены, не пришел бы кто? Притхусарчи. Видите? Как удивительно. Здесь в материальном мире все таким образом устроено. Что любое неблагоприятное событие предшествует какому-то благоприятному событию. Да, превращается. Другое движение. И поэтому, когда брахманы стали клонирование это совершать, они как бы стали путем мистических способностей, то есть вот этой как бы алхимии и метафизики, парапсихологии этой всей, они стали совершать этот клон. И создалась форма, которая была приемлема для того, чтобы туда поместилась шакти-овеша-аватар. То есть благоприятная форма для того, чтобы не зашла энергия, духовная энергия для выполнения определенной деятельности. Поэтому Махарадж Анга, он говорится, в какой-то момент осознал, что это благоприятно. Взрыв произошел в сознании. Или как Друва Махарадж говорится. В одной из ночей Друва Махарадж вдруг, мгновенно, то есть вот он сколько служил, видел Вишну, все, но этого взрыва не происходило. И в какой-то момент, говорится, вдруг Друва Махарадж осознал, что его государство, его жены, дети, его богатство, его подданные и весь этот материальный мир является проявлением иллюзорной энергии. Он немедленно встал и, не прощаясь ни с кем, переоделся в одежды отшельника и покинул свое царство так, чтобы его никогда никто не нашел. Это также как бы в физике или там в химии, в математике, это все называется такими критическими точками. Когда набирается что-то, и бух, и оно в обратном направлении начинает. Резко, блин. То есть вот как качели, вот знаешь, вот, качается, и какая-то мертвая точка. Либо сюда она начнет, да, либо обратно. Вот, видишь, да? И вот это вот как бы набирается вот эта критическая ситуация. За счет амплитуды, да, представим. Все больше амплитуда, шире. И в какой-то момент энергия настолько, что какая-то мертвая точка. Если энергии достаточно, то это мертвая точка в туда, да? А если недостаточно, то она в обратном направлении начнет. И вот эта энергия, которая двигает, да, подталкивает, говорится здесь, что прямо или косвенно это совершает Кришна. А живое существо желает. И тогда, насколько оно желает, настолько Кришна наделяет его этой способностью. И развивается желание также при определенной деятельности. Как ребенок стоит на качелях, и он ногами так делает, знаешь? Отталкивает. То есть при определенном усилии Кришна должен видеть это усилие, поскольку усилие показывает на его что? Желание. Самое живое существо, оно не может набрать даже этой критической точки. Оно должно совершать усилия, которые показывают на то, что живое существо желает. И Кришна помогает живому существу совершить этот прорыв. Поэтому говорится, что Бог помогает тому, кто помогает себе что? Да. Поэтому усилие, поэтому и говорится, что Кришна принимает служение на абсолютном уровне. Он принимает это усилие. Улавливаете? Какие усилия были совершены? А не как технически это выглядело. Да, нет, усилие, говорится, оно показывает на желание живого существа. И чем больше усилий, тем значит больше желания. И когда Кришна видит, что набрана эта критическая масса этого желания, то Кришна помогает, он дает бала. Он дает эту силу. Он говорит, я сила сильных. Таким образом Кришна дает эту силу. И живое что раз совершает этот прорыв. И он думает, о, я совершил прорыв. Но на самом деле эта сила исходит от Кришны. Если вы понимаете суть, все так элементарно. Недавно я с одним преданным тоже разговаривал. Что-то про сопромат мы начали говорить. Ну, материаловедение, вот это все мурабы. Раньше же как говорили? Сдал сопромат, можешь жениться. Раньше так говорили. И он мне говорит. Я, говорит, он старше меня на 10 лет. И он говорит, я, говорит, вообще, говорит, не врубался в этот сопромат. Говорит, вообще, это такой вообще дебри такие. Ну, кто помнит, да? Ты помнишь? Ну так, немножко хотя бы, что это такое, приблизительно. Такой, такие дебри. И он говорит, я вообще не врубался. Вообще, что это за наука? Для меня это какой-то, ну, трах тебе дох, в общем-то. Вообще, трансцендентно было это все, говорит. И приехал, говорит, один раз к своему там, как это, муж сестры-то, кто называется? Шурин? Да, к Шурину приехал. А тот, говорит, Шурин, мастером на заводе работает, у него среднетехническое образование. А я, говорит, заканчиваю институт, сопромат надо мне сдавать. Я вообще не врубаюсь. Я там ставил, говорит, этим преподавателям, и они меня это протащили. А тут надо его сдавать, и там уже никак где-то не пролазит это вот. И он говорит, я приезжаю к этому своему Шурину, и такой вообще, и ночами сижу, и он говорит, ты что там изучаешь-то? Я говорю, да вот сопромат, ты не поймешь, ты простой сельский парень, типа. Он говорит, он что-то там посмотрел, почитал, ну, я, говорит, так скептически, ну, что человек там с техникумом может понять в сопромате, да, он как бы. И он так посмотрел, он говорит, ну, это же так просто, что они тут написали, всякую эту муру, всякие цифры. И он говорит, какую-то палку, зажатую в какую-то, ну, палочка, и она зажата как бы в часы, да? И он говорит, вот смотри весь сопромат твой на чем. И он так просто объяснил это все. И я, говорит, на пятерку сдал сопромат. Я, говорит, понял, как вот принцип сам понял. И я никакие там термины, я просто на простом языке. И они такие раз сидели, говорит, вот это. И я начал спорить с комиссией. И я им доказал это. И комиссия говорит, ну ты какой-то это народный гений, говорит. И раз и пятерку ему поставили. Я, говорит, вышел там все, да ты же вообще не врубался, ты что, дурака включал, что ли, нам не помогал, ничего, говорит. Вот не верите, говорит, я понял принцип, говорит, так просто понял принцип этого сопромата. Вот так же и здесь. Вы можете любую науку придать, если вы понимаете в корне, вот как бы сам принцип этого, основу этого. Как Прабхупада говорит, там пчела и цветок, собирающая мед, муха ищущая все время. Гадости какие-то. Такие простые примеры. Желтуха и сахар, да? Какие-то такие очень серьезные, какие-то такие замухрышистые вещи. Таким простым примером можно объяснить. И человек сразу понимает суть. Почему у меня нет вкуса? Потому что я болен. Поэтому у меня нет вкуса к этому нектару. Еще есть вопрос? Да, несомненно, в материальном мире есть ограничения. Духовного падения? Духовное падение не совершается физически, оно совершается духовно. Да, говорится, наша свобода, она ничтожная, мизерная. В чем это? Значит, у нас есть какие-то рамки этой свободы. Есть рамки, но они, есть трансцендентальные рамки, есть материальные, есть трансцендентальные рамки. То есть какие-то ограничения в духовной жизни также существуют в духовном мире. Никто не может быть Кришной. Вот, допустим, духовное ограничение. Никто не может быть равен ему. Таким образом, вроде все духовны, духовная энергия безгранична, но она все-таки имеет какие-то определенные параметры. Ложись, да? Но это опять же трансцендентальные вещи. Их очень сложно понять материальными примерами. Очень сложно. Как, допустим, я никогда не могу стать своим отцом. Я могу стать сам своим отцом? Никогда. Да? И я также не могу стать сам своей матерью. Да? Я не могу стать себе братом, не могу стать себе сестрой, видишь? Но я могу стать отцом миллионов, могу стать матерью миллиардов. Отцом всех народов быть. У нас уже был отец всех народов. Карла, крестьянский вождь. Когда суть понимает человек, то есть это способность, говорится, проникать в суть вещей. Это определенная как бы ситха какая-то, которую Кришна наделяет преданного. Что он может просто проникать в суть вещей. Поэтому Кришна... Поэтому он говорит, если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствовать своим ложным эго, никуда не проникнешь. И чем меньше ложного эго, тем человеку легче в суть вещей проникнуть. Видишь, как ложное эго сначала говорило, нет, этот человек не сможет мне объяснить сопромат, он даже не может понять его. Но желание понять было очень сильное. И когда тот начал показывать, если бы он на свое ложное эго продолжал опираться, что он подумал, да какая-то чушь, при чем здесь палки? Ты что, такую сложную науку, ты хочешь мне путем палки показать, что ли, которая в тисты зажата? Это невозможно. Таким образом он не смог бы увидеть этого, так ведь? Но поскольку есть в сердце это какой-то подсознательный опыт того, что все гениальное, что просто, а все простое гениально, это да, позволило сделать этот прорыв. И почему? Потому что была опять пример, что критическая масса была набрана. Переживание и желание это каким-то образом понять. Поэтому он ночами сидел, как вот качелю раскачивал, это усилие было совершено. Ну и вот все вот, точка. А вот туда или туда, это уже зависело. Если сила бы какая-то, поступательная энергия помогла бы, пролетел. А если нет, то обратно. Как самсара. Все, оно тут. Обратно в рождение. Помер. И обратно родился. Вот все время вокруг этой критической точки. Вот представим, здесь какая-то критическая точка, да? И самсара вот она, с этой критической точки. Рождение. Смерть. И опять. Вот. Или как она переворачивается, как вот этот физкультурник, как мы переворачиваем джапу. Все-таки переворачивается, и опять рождаешься, и опять шу, к старости. Опять перевернулся. Шу. А вот этого нету. Нету до этого. То есть вот до этой точки раз, перевернулся, шу, перевернулся, шу. Быть из-за нее не можешь. Я правильно здесь? Товарищ ученый. Жаль, что твоей этой супруги нету любимой. Она бы сейчас меня раздолбила в пух и прах с моими примерами. Это не так называется, это не та буква. Я простой сельский парень. Еще есть вопрос? Шримад Бхагаватам, Киджай, Шива Прабхупада, Киджай, Ишинитай Гуранга, Киджай, Шива Прабхупада.